Прогадал. Васечкин с Петровым шли по улице и ели мороженое. Они остановились около газетного стенда. Блуждающий взгляд Петрова уткнулся в газету. Неожиданно глаза его загорелись. — Смотри-ка, Васечкин, — восторженно сказал Петров, — вот и про меня, наконец, напечатали, а то все везде ты да ты. Но надо же, а? — Иди ты! — завистливо поразился Васечкин. — Почему это про тебя, а про меня? Где, покажи, дай поглядеть-то. — Да не толкайся ты, сам прочту, — осадил его Петров. — Вот, слушай. За истекший квартал автобусы нашего города перевезли 1 678 523 пассажира. — Ну как? — торжествующе спросил он, покосившись на друга. — Что, ну как? — недоуменно переспросил Васечкин. — А где же здесь про тебя? — Ну и балда же ты, Васечкин, — усмехнулся Петров и снисходительно объяснил. — Я же в истекшем квартале тоже ездил на автобусе, значит, это и про меня написано, понял? — Ага, — кивнул Васечкин, — только это не просто про тебя, это и про меня тоже. Я ведь тоже ездил на автобусе в истекшем квартале, вот так-то. И Васечкин довольно ухмыльнулся. Петров задумался. Что-то во всем этом было неправильное. — А вот и нет, — наконец осенило его. — Про тебя здесь нету? — Как-то нету, — возмутился Васечкин. — Про тебя, значит, есть, а про меня нету. Это почему это? — А потому, — пояснил Петров, — что ты все время без билета ездил, а пассажиров считали по оторванным билетам. А раз ты билета не отрывал, то никто тебя и не сосчитал, поэтому здесь про тебя и не сказано, понял? И Петров, довольный, зашагал дальше, доедая на ходу мороженое. Васечкин уныло плелся рядом, тщетно пытаясь придумать что-нибудь, чтобы ущемить друга. Но, как назло, ничего в голову не приходило.